Личный секретарь Патриция Витинари вошел в продолговатый кабинет практически беззвучно. Его светлость поднял глаза. «А, стук-постук. Пожалуй, мне снова придется написать в «Таймс». Я абсолютно уверен, что один по горизонтали, шесть по вертикали и девять по горизонтали появлялись в той же самой комбинации 3 месяца назад. В пятницу, если не ошибаюсь». Он презрительно бросил на стол газету, раскрытую на странице с кроссвордом. «Вот вам и свободная пресса». «Превосходно, милорд. Кстати, арк-канцлер только что вошел во дворец». Витинари улыбнулся. «Должно быть, он, наконец, посмотрел на календарь. Слава богам, у них есть думинг-тупс. Пусть подождет, как положено, а потом впусти его». Через 5 минут, наверное, чудакули провели в кабинет. «Арк-канцлер, какому неотложному делу я обязан твоим визитом? Наша обычная встреча должна состояться не ранее, чем послезавтра, если не ошибаюсь». «Да», — ответил чудакулли. Как только он сел, перед ним поставили огромный бокал хереса. Примечание. Некоторые полагают, что херес не стоит пить рано утром. Они ошибаются. «Дело в том, Хевлок, что...» «Какое счастливое стечение обстоятельств, что ты заглянул именно сейчас», — продолжал Витинари, пропуская его слова мимо ушей. «Возникла проблема, по поводу которой мне нужен твой совет». «Правда?» «О, да. Дело касается этой злополучной игры под названием футбол». «Да?» Бокал в руке чудакули даже не дрогнул. Он уже давно был арк-канцлером, причем занял эту должность в те времена, когда те волшебники, которые моргали, не выживали. «Нужно идти в ногу со временем», — заметил Патриций, качая головой. «Незримый университет к этому не склонен», — возразил чудакули. «Перемены поощряют худшее». «Люди не понимают, что у тирании есть границы», — продолжал Витинари, словно обращаясь к самому себе. «Они думают, я могу делать, что хочу, только потому, что я могу делать, что хочу. Но стоит минуту подумать, и, разумеется, становится ясно, что это не так». «А, с магией то же самое», — ответил арк-канцлер. «Если начнешь колдовать направо и налево, как будто завтра конец света, все шансы за то, что именно он завтра и случится». «Короче говоря», — сказал Витинари, по-прежнему разговаривая с пустотой, «я намерен официально разрешить футбол в надежде на то, что все его эксцессы удастся должным образом контролировать». «Ну, с гильдией воров это сработало», — заметил чудакули, удивляясь собственному спокойствию. «Если в городе должна быть преступность, пусть она будет организованной. Если не ошибаюсь, ты выразился именно так». «Совершенно верно. Я согласен с той точкой зрения, что все физические упражнения, не имеющие целью укрепления здоровья, защиты государства или улучшения пищеварения, являются пережитками варварства». «А как же сельское хозяйство?» «Это защита государства. От голода. Но в дурацкой беготне я никакого смысла не вижу. Кстати говоря, вы поймали большенога?» «Каким образом, черт возьми, он это проделывает?» — задумался чудакули. «Как?» Вслух он произнес. «Поймали, но, надеюсь, ты не имеешь в виду, что мы занимаемся дурацкой беготней». «О, нет, все три признака к вам подходят. Традиция ничуть не менее важна, чем правильное пищеварение, а иногда даже полезнее. И более того, забава бедняков и сама по себе имеет примечательные традиции, которые, возможно, стоит исследовать». «Позволь мне высказаться напрямую, Наверн. Я не могу противопоставить общественному давлению обыкновенную личную неприязнь». «Ну, строго говоря, могу. Но для этого придется применить нелепые, воистину тиранические меры. Положить игре конец? Пожалуй, нет. При нынешнем положении вещей мы имеем две команды грубиянов, которые толкаются, обмениваются пинками и кусаются, насколько я понимаю, в слабой надежде отправить некий странный объект к далекой цели. Я не возражаю, когда они убивают только друг друга. Это не так уж скверно, если подумать. Но футбол стал настолько популярен, что страдает городское имущество, и я не намерен терпеть очевидное зло. Об этом пишут в «Таймс». То, что мудрец не в силах изменить, он должен направить. «И как же ты намерен это сделать?» «Поручить тебе. У незримого университета всегда были славные спортивные традиции». «Ключевое слово здесь — были». Чудакулли вздохнул. «В мое время все мы откровенно гордились физической силой. Но если я теперь предложу устроить бег на перегонки с ложкой и яйцом, мои коллеги, скорее всего, сразу слопают все яйца». «Увы, я и не знал, что твое время прошло», — с улыбкой заметил ветеринар. В комнате, где и так никогда не бывало шумно, воцарилась особая тишина. «Послушай», — начал Чудакулли, — «сегодня вечером у меня встреча с издателем «Таймс», — сказал ветеринари с легкостью прирожденного митингового манипулятора, чуть заметным нажимом перекрывая голос арканцлера, который, как нам всем известно, заботится о благе общества. Я не сомневаюсь, он придет в восторг, когда узнает, что я попросил университет укротить демона по имени Футбол, и что вы, по здравом размышлении, приняли мое предложение». «Мне не обязательно соглашаться». Вот что представляло собой здравое размышление Чудакулли. «С другой стороны, поскольку я сам этого хотел, а теперь даже просить не нужно, отказываться было бы неразумно. Черт побери, как типично для ветеринара. То есть ты не станешь возражать, если мы соберем свою команду?» Наконец уточнил он. «Более того, я настоятельно рекомендую вам это сделать. Но никакой магии, Наверн. Надеюсь, здесь я предельно ясен. Магия не входит в число славных спортивных традиций. Если только, разумеется, волшебники не играют против волшебников». «Я играю честно, Хевлок». «Прекрасно. Кстати, как там дела в Коксфорде у вашего декана?» «Если бы спросил кто-нибудь другой, — подумал Чудакулли, — это была бы простая вежливость. Но я разговариваю с ветеринари, поэтому...» «Мне некогда было выяснять», — высокомерно ответил он. «Но я не сомневаюсь, что все будет в порядке, как только он твердо встанет на ноги. Если сумеет увидеть их без помощи зеркала». «Тебе, наверное, приятно наблюдать, как твой старый друг и коллега делает карьеру», — невинно сказал ветеринар. «И Псевдополис, конечно, тоже радуется. Честно говоря, я восхищаюсь непреклонными псевдополисскими бюргерами, затеявшими столь смелый эксперимент по части демократии. Всегда приятно видеть, что люди не оставляют попыток. Иногда еще и забавно». «Кое-что можно сказать и в их оправдание», — проворчал Чудакулли. «Да. И я не сомневаюсь, что именно это вы говорите в университете», — с тонкой улыбкой заметил Патриций. Так или иначе, насчет футбола мы пришли к соглашению. Вот и прекрасно. Я поставлю мистера де Слово в известность о том, что вы задумали. Когда статья выйдет, местные любители футбола весьма заинтересуются, если только кто-нибудь растолкует им трехсложные слова. «Пей же херес», говорят, это очень вкусно. Ветеринар встал, намекая, что деловая часть разговора, по крайней мере теоретически, окончена. Он подошел к полированной каменной дощечке, стоявшей на квадратном деревянном столике. «И кое-что еще, Наверн. Как поживает ваш юный гость?» «Мой го... А, ты имеешь в виду... «Именно». Ветеринар улыбнулся, глядя на дощечку, как будто хотел поделиться с ней радостью. «Как ты выразился? «Спасибо, я заметил сарказм. Как волшебник должен сказать, что слова имеют силу». «Как политик должен сказать, что я в курсе». «Как там он поживает?» «Кое-какие заинтересованные лица желают это знать». Чудакулли взглянул на маленькие резные фигурки на доске, как будто они тоже слушали. Некоторым образом так оно и было. Он хорошо знал, что половиной этих самых фигурок управляли руки, обладательница которых находилась сейчас в большом замке в Убервальде и была легендой сама по себе. «Смимс говорит, общительным его не назовешь». Но, по его мнению, парнишка ловкий. «А, хорошо», — отозвался ветеринари, который, судя по всему, усмотрел нечто чрезвычайно интересное в расстановке фигурок на доске. «Хорошо». «Анкморпорку нужны ловкие. У нас даже улица ловкачей есть, если не ошибаюсь». «Да, но...» «О, это уже целый контекст, который имеет силу», — заметил Патриций, полуобернувшись с выражением неприкрытого восторга. «Я, если не ошибаюсь, уже упомянул, что я политик. Ловкий, то есть умелый, смышленый, хитрый, коварный, сообразительный, проницательный, толковый, расторопный и, наконец, лукавый. Слово, которым можно и похвалить, и обругать. Ловкий — это неловкое слово». «Тебе не кажется, что, возможно, ваш эксперимент зашел слишком далеко?» — поинтересовался Чудакулли. «О вампирах так тоже говорили, не правда ли? Считается, что у них нет развитого языка, но мне известно, что Над свободно владеет несколькими». «Смимс утверждает, что он говорит как по писанному», — признал Чудакулли. «Наверн, по сравнению с Начбулом Смимзом, даже тролли говорят как по писанному». «Мне известно, что этого юношу воспитал какой-то священник», — сказал арк-канцлер. «Но что из него получится, когда он вырастет?» «Профессор лингвистики, судя по всему». «Хевлок, ты меня понял». «Возможно, хотя сомневаюсь, что ты сам себя понимаешь. Я так думаю, вряд ли он один способен превратиться в жадную орду». Чудакулли вздохнул. Он вновь взглянул на доску, и ветеринар проследил его взгляд. «Посмотри сюда. Шеренги, отряды». Он провел рукой над маленькими каменными фигурками. «Вечная война, которая продолжается по воле игрока. Они сражаются, погибают и не могут повернуть вспять, потому что вперед их гонят бичи, и кроме бичей они ничего не знают. Убивай, или будешь убит. Темнота впереди, темнота позади. Темнота и свист бичей. Но что, если извлечь из игры одну фигурку? Успеть, прежде чем успеет бич. Перенести это существо туда, где бичей нет вообще. что из него может получиться? Одна единственная особь, одно живое существо. Неужели ты лишишь его такого шанса? На прошлой неделе ты приговорил к виселице троих. Вдруг ни с того ни с сего сказал Чудакулли. У них тоже был шанс. Но они использовали его, чтобы убивать, и даже хуже. Это всего лишь шанс, а не благословение. Он провел 7 лет прикованным к наковальне. Он имеет право получить свой шанс. Тебе так не кажется? Вдруг ветеринар опять просиял. Давай не будем смотреть на вещи так мрачно. Я буду с нетерпением ждать, когда незримый университет положит начало новой, полезной и увлекательной игре в лучших спортивных традициях. О, традиция здесь на вашей стороне. А теперь прошу, не позволяй мне более тебя задерживать. Чудакулли допил херес. По крайней мере, это и впрямь было вкусно.